прячь меня, побудь со мною. Этот мир так зол и пуст, он холодною зимою веет из раскрытых уст. Защити, прошу тебя я, не дай с горя умереть, без тебя один страдая, лютую приму я тебе посмел вспомнить все, что было с нами в день, что снегом прилетел, не с небеса Богом свыше, он подарен нам судьбой, и я рад, что в жизни вышла встретиться в тот день с тобой. Прячь меня, побудь со мною, этот мир так зол и пуст,